Верное? Пойдет с тем, у кого денег больше. Овация. А еще мамка умная. И потом, хватит травить мамку. Ты тоже, доченька-россиюшка. Как с Путиным жила, мамка слова не сказала. Хотя надо было по жопе дать. Потом за Диму замуж вышла, а продолжала с Путиным жить. Мам, молчок, ясно? А тут на тебе, боже мой. А мамка к тебе со всей душой? Мамка вам и молочко, и конфеты? А ты нос воротишь. А мамке-то от тебя ничего не надо. Только тепло, газ, дешевый. Не нужно, дорогой. Мам непривередливая. А главное, мамка сама виновата, говорит Дотя. Мамка сама виновата, что такой договор подписала. Просто вопрос. А кто с мамой договора подписывает? Это ж мама. И потом. Здоровая стала такая. Территория больше всех. Дылда ты. А корабли, кроме как у мамы, поставить негде. Да? А у мамки вот этого добра, между прочим, за 20 с лишним лет ничего не пропало. Это правда. В первые 2 года как пропало, так больше и не пропадало. Что же это за дети такие? Лучше вообще не рожать таких. И так уже от души хочется сказать вам, как мама деткам, хватит трахать свою маму. Но тем не менее, знаете, хочется положительным чем-то закончить. Любви. А потому мы уверены все в квартале, что наступит такой момент, что мама, дети, все подрастут, поумнеют, честно сядут за один стол и все вместе будем пить чай на летней террасе, на маминой летней террасе. Когда в июне 2014 года начались боевые действия в Славянске, куда направился со своим отрядом офицер ГРУ по совместительству историк-реконструктор и прозаик-графоман Игорь Гиркин-Стрелков, Зеленский передал 1 000 000 гривен на нужды вооруженных сил и начал давать регулярные концерты на фронте. Выступая перед солдатами АТО, войну на Донбассе в Украине называли антитеррористической операцией, он сказал: «Мужики, низкий вам поклон за то, что вы защищаете нас от всяких мразей. Вы красавцы, вы самые мужественные люди нашей страны». А журналистам, освещавшим его концерт, сказал, что когда-то его поколение боялось армии, пряталось от нее, а в такую армию, как эта, он охотно отдаст своего сына. Любопытное пророчество произнес Зеленский в пародийной программе «Квартала» под названием «Чисто Ньюс» в августе 2014 года. Спикер Рады Александр Турчинов пообещал, что через 5 лет Украина вступит в ЕС и НАТО. «Советуем странам ЕС и НАТО укрепить свою валюту и социальную сферу, потому что через 5 лет у них появятся гораздо более серьезные проблемы». Поистине, оба, Зеленский и Турчинов, как в воду глядели. Глава 13. Слуга народа. Не будет преувеличением сказать, что к власти Зеленского привел телевизионный сериал «Слуга народа» 2015-2018, 3 сезона, 51 серия. В 2015 году «Кварталу» захотелось делать собственный комедийный сериал. Братья Шефиры пришли к выводу, что это должна быть история о народном президенте. Как уже было здесь сказано, сила «Квартала» при посредственном вкусе и высоком проценте грубых шуток всегда была в превосходном чутье на главную проблему. В России основным достоинством юмористических шоу всегда была способность обойти наиболее острые вопросы, а в Украине коснуться их. Главной проблемой Украины в 2014 году оказался вакуум власти. Не находилось людей, готовых взять на себя беспрецедентную ответственность, указать стране новый путь и выдержать при этом нарастающую конфронтацию с Россией. В сущности, война уже шла, хотя войной ее избегали называть с обеих сторон. Именно в условиях этого вакуума власть досталась Петру Порошенко, человеку, не побоявшемуся подставиться под всеобщую критику. Для этого переходного периода он был, пожалуй, оптимальной фигурой. Но чтобы двигаться вперед, нужно было сформировать новый национальный тип политика. Каков будет представитель обновленной украинской нации, готовый встать во главе страны? Этому вполне серьезному вопросу и был посвящен комедийный сериал, популярность и влияние которого никто тогда не смог предсказать. Для начала братья Шефиры, главные идеологи «Квартала», озаботились поиском режиссера. Оптимальной кандидатурой им показался Алексей Кирющенко, прославившийся сериалом «Моя прекрасная няня». С Кирющенко Невозможно ходить по Киеву. С ним фотографируется каждый второй. Остальные просят автографы, заодно и у меня. До режиссерского опыта он окончил Щукинское училище при театре Вахтангова в Москве, где познакомился с другим актером украинского происхождения, киевлянином Сергеем Маковецким. Он до сих пор бессознательно копирует его интонации, да и внешне они похожи. Он довольно много снимался в кино, главным образом, в комических ролях второго плана. В 2004 году ему представился, наконец, шанс попробовать себя в режиссуре, которой он тяготел еще с так и незаконченного Днепропетровского театрального училища. Он снял на студии «Амедиа» российскую версию американского сериала «Няня». «Моя прекрасная няня» принесла всероссийскую и всеукраинскую славу Анастасии Заворотнюк, выпускнице школы-студии МХАТ, о которой никто к тому моменту ничего не знал. Ее пригласили из-за яркой внешности и чудесной способности копировать украинский акцент. Кирющенко вспоминал, что Заворотнюк никогда до этого не снималась в комедиях, и он сделал акцент именно на этом. Ни секунды не комикуя нарочно, она смотрелась предельно органично, и в образе няни-гастарбайтерши полюбилась миллионам. Кирющенко был дружен с «Кварталом» с 2011 года, когда сыграл в пятом и шестом сезоне сериала «Сваты». Он успел поучаствовать в производстве десятка российских сериалов, в том числе вполне успешных «Ворониных». У него была широко известная особенность. Он активно участвовал в адаптации сценария, иногда переписывая его начисто. В сущности, большинство сюжетных ходов «Няни» он придумывал сам, да и в «Сватах» постоянно импровизировал на площадке. Идея шефиров поначалу не заинтересовала Кирющенко именно в силу банальности. Я немедленно ввел в поисковик слова «простой человек становится президентом» и получил 7 страниц фильмов и сериалов на этот сюжет. Но в этом и был вызов – нащупать сугубо украинский поворот в этой ситуации. Хотя Кирющенко 20 лет жил и работал в Москве, он продолжал ощущать себя украинцем и во время съемок сериала получил вид на жительство в Украине, поскольку большую часть времени проводил там. Съемки первого сезона проходили с июня по октябрь 2015 года в атмосфере веселого безумия. Сценарий переписывался, а то импровизировался прямо на съемочной площадке. Продюсером выступил сам Зеленский. Насчет главной роли ни у кого в «Квартале» сомнений не возникало. Роль писалась именно на Зеленского, с великолепной органичностью, сочетавшего черты маленького человека и авторитарного лидера. Почти всех, кто стоял у истоков «Слуги народа», и многих первых зрителей я спрашивал о главном. Было ли тогда, в 2015 году, хоть у кого-то ощущение, что они начинают все вместе лепить для Украины будущего президента? Все, во главе с режиссером, дружно отвечали: «Да что ты!» Вероятно, если бы с самого начала ставилась задача провести Зеленского в президенты, а в России, например, именно так и было бы, ничего бы не получилось. Ни художественно, ни политически. Но у «Квартала» была иная задача – вывести на экран так называемого «простого человека», подчеркнув при этом его непростоту. Если вдуматься, фигура главного героя, учителя истории Василия Петровича Голобородько, была идеальным выбором – статусно, средний класс, обыватель и сын обывателей, по психотипу интеллигент, которого, однако, нетрудно вывести из себя, и тогда он способен на скандалы и подвиги. Думаю, на замысел шефиров больше всего повлияли не иностранные проекты о простом человеке в президентском кресле, а российский фильм «Географ глобус пропил» Александр Велединский по роману Алексея Иванова. Велединский, один из сценаристов культового сериала «Бригада», сумел предложить зрителям почти идеальный образ современного героя – пьющий, неудачливый, но принципиальный и обаятельный люмпен-интеллигент, устраивающийся на почве долгой безработицы учителем географии в школу. Отношение Голобородько с классом, да и главные типажи этого класса, почти полностью копируют школьную линию географа. В роли учителя Слушкина, нового князя Мышкина по мысли Иванова, снялся знаменитый российский актер Константин Хабенский, замечательно сочетающий в себе интеллигентскую нервозность и люмпинскую вспыльчивость. Зеленскому для этой роли пришлось существенно расширить свой актерский диапазон. «Слуга народа» не ситком, а трагифарс, и в некоторых эпизодах Зеленский работает не хуже Хабенского. Впору было бы помечтать о том, какой культовый фильм мог бы получиться из «Географа», если бы картина затрагивала серьезные политические вопросы времени, но сюжет об учителе сыграл свою роль. Хабенский возглавил МХТ, главный театр страны, ее арт-витрину. А мог бы он при должной раскрутке дойти до... Но нет, не мог бы, конечно. Актера, да вдобавок полуевреев, после путинской России не выбрали бы никуда. Нужна была бы долгая школа свободы и социального эксперимента, чтобы актер, сыгравший школьного учителя, стал восприниматься как национальный герой и в конце концов попал на вершину власти. Несмотря на ударные темпы производства, «Слуга народа» был сделан качественно, на уровне хорошего полнометражного кино. На основе второго сезона сериала был сделан двухчасовой фильм, шедший в украинском прокате. Сериал снимался на камеру RED, дающую до 120 кадров в секунду. Это позволяет достичь в цифре подлинно кинематографического качества изображения. Сериал стоил 15 миллионов гривен, то есть примерно 700 тысяч долларов США. На эти деньги в Штатах не снять и мини-сериала. Его премьера состоялась 16 ноября 2015 года, и «Слуга народа» стал самым рейтинговым сериалом года, опережая по доле спортивные трансляции. Рейтинг каждой серии около 10, доля 25. Целевая аудитория сериала 18-54, но он преодолел эти рамки, став также любимым зрелищем стариков и подростков. На сторонний взгляд, а сериал купили более чем в 20 странах, в том числе на всем постсоветском пространстве, это далеко не шедевр. Но, во-первых, втягиваешься, и на президента Голобородько хочется смотреть еще и еще, обаяние Зеленскому не занимать. А во-вторых, популярность продукта в огромной степени объяснялась его актуальностью. И я лукавил бы, если бы объяснял свое обращение к фигуре Зеленского исключительно высшими литературными соображениями. Мне хочется высказаться о проблеме, которая волнует всех, и для писателя такое желание вполне естественно. Главное, в «Слуге народа» не шутки, иногда довольно острые, а иногда предсказуемые и банальные. Главное там – актуальность проблемы, способность коснуться острейших вопросов от языковой проблемы до неискоренимой коррупции. «Слуга народа» – своего рода репортаж из зрительского подсознания. Все, что пугает, тревожит или пристыжает, здесь проговаривается вслух, и сериал становится актом коллективной терапии. Но помимо этой прямоты выхода на тему, в «Слуге» есть уникальная интонация, сделавшая его огромным прорывом, не побоюсь этого слова, в украинском искусстве как таковом. Создатели сериала не отделяют себя от героев и зрителей. Они трунят не только над конкретными политиками и не только над украинской политикой с ее коррупцией, наглым пиаром и провинциальными понтами. Это ситуация твердого и даже гордого знания о себе всего лучшего и худшего. Это ощущение коллективного социального эксперимента, в котором принимает участие вся нация. Этот эксперимент, уход части бывшего Союза в самостоятельное и рискованное плавание, осуществляется с массой ошибок и глупостей, и все-таки мы ни о чем не жалеем. Мы все в одной лодке, и наше самоуважение не приводит ни к каким иллюзиям на собственный счет. Мы позволяем себе говорить вслух все, что захотим. Мы работаем для своего зрителя, а не для зарубежного общественного мнения. Слоганом сериала могли бы стать слова из похмельной речи Голобородько. «Громадяне! Нам усім зараз дуже погано!» Это очень смешно, но главное верно. К талантливой работе сценаристов, актеров и режиссера, постоянно стилизующегося под американский политический триллер или ситком, следует добавить грамотную рекламную кампанию. 24 октября 2015 года в Украине проходили выборы в Верховную Раду, и на улицах появилась реклама народного президента Голобородько. В Киеве раздавали открытки с издевательскими лозунгами «Люстрирую по самых предшественников», «Настучим чиновникам по льготам» и, главное, «Чтобы учитель жил как президент, а президент как учитель». Таким образом, виртуальный кандидат Голобородько, фамилию по признанию Зеленского «Квартал» взял у старого криворожского друга коллектива, впервые заявил о своих президентских амбициях, и сериал с первого же сезона начал воплощаться в жизнь. Но между 2015 и 2017 годом премьеры второго сезона была нешуточная разница. За эти два года президент Порошенко успел разочаровать многих былых сторонников. В стране со сменяющейся властью это вещь естественная. В 2015 году «Слуга народа» был пародийным шоу. В 2017 – предвыборной программой будущего президента. и лозунг «История будущего президента» уже не воспринимался как абсурд. Многие всерьез задумывались, почему нет? Это вполне в духе новой украинской государственности, во вкусе страны, где все впервые. К 2019 году, когда на экраны вышел самый отвязный третий сезон, сделанный Кирющенко в ситуации отказа от любых ограничений, Зеленский был уже наиболее очевидным кандидатом в президенты. Третий сезон гарантировал ему победу. Порошенко-то ни в чем не снялся. А в образе предыдущего президента Сергея Павловича блистал сам Кирющенко, и в его шаржированном исполнении порошенковские черты бросались в глаза. Сюжет элементарен. Школьный историк Голобородько однажды наговорил коллеге горькой правды о положении Украины после Майдана, который разочаровал многих своих сторонников, поскольку денег не прибавилось, коррупции не убавилось, а самые умные остаются самыми бедными. Эту речь подслушал и запечатлел на мобильник один из учеников Голобородько. Вирусный ролик стяжал ему небывалую популярность в сети, и на ближайших президентских выборах, неожиданно для себя и без всякой подготовки, победил матерящийся учитель, самый что ни на есть человек из народа. К нему приезжает седовласый глава администрации Станислав Баклан и предлагает вступить в должность. Он победил на президентских выборах с огромным отрывом. Голобородько разведен и живет теперь с родителями и сестрой. Он хороший сын, но родители искренне полагают, что теперь-то им представился шанс пожить в роскоши. В лучших традициях постсоветского мещанства они нанимают дизайнера и начинают превращать свою окраинную трешку в склад разнообразной роскоши. Голобородько с трудом утихомиривает отца и возвращает статус-кво. Успех «Слуги народа» в огромной степени обеспечен тем, что ирония этого сериала тотальна. Объектом сатиры является все, от украинского национального характера до украинской коррупции. Для сатиры «Квартала» запретных тем не существовало, и в этом был залог его сверхпопулярности. В «Слуге народа» господствует интонация гротеска и умиления, но нет и тени того самолюбования, которым все нагляднее переполнялась культурная продукция России. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 14. Актер. Оценивать Зеленского как актера – задача нетривиальная, потому что он не совсем актер в классическом смысле. Он персонаж, стендапер, играет по большей части себя, даже когда шутки ради притворяет с Наполеоном. «Наполеон против Ржевского» 2012. «И я, ты, он, она» 2018. Лучшая и самая лирическая из его ролей, даром что картина полна откровенного и несколько самопародийного идиотизма. Автопортрет. Вот этот его ключевой персонаж, черты которого он придал и Новосельцеву в ремейке «Служебного романа», представляется наиболее интересным его творческим достижением. Предыдущие актеры, сделавшие политическую карьеру, Рейган, Шварценеггер, резко отделяли игру от жизни, да и нельзя сказать, чтобы Рейган создал в кино принципиально новый типаж. Иное дело Зеленский. Украинцы выбирали именно его героя, маску, которую он эксплуатировал и в «Квартале», и в телевизионных шоу. Он придумал и провел их больше 20. И в кино. И эта маска непростая. По крайней мере, ничего подобного раньше не было. Проще и глупее всего было бы сказать, что Зеленский играет маленького человека. Но Голобородько никак не маленький человек. Он скорее герой, до поры не осознавший своей силы, и Зеленский во время избирательной кампании внушал стране именно такую идентичность. «Мы сами пока не осознали своих возможностей, они в нас дремлют, но в критический момент мы – ого!» Основной сюжет «Слуги» – история о том, как человек подчеркнуто негероической внешности и профессии, оказавшись на главном посту, демонстрирует лучшие человеческие качества и прежде всего самоотверженность, решительность и силу. Так оно, собственно, и вышло. Зеленский всю жизнь играет обывателя, получившего великий исторический шанс. В Ржевском, кстати, тоже все не так просто, потому что у него все роли со вторым дном. Он изображает не Наполеона, а комика, которому выпало сыграть Наполеона. Думаю, Украина увидела в Зеленском себя, страну, которой выпал шанс величия. Она реализовала его сначала на Майдане, потом на беспрецедентных выборах 2019 года, когда совершила непредсказуемый выбор, и, наконец, на войне. Зеленский играет обывателя, скромного профессионала, в котором спит герой, комика, в котором живет трагик, и Украина справедливо увидела себя именно в этом герое. У Зеленского все в порядке с актерской техникой. Он крепкий профи, исполнитель-универсал и хороший сценарист, придумавший, кстати, едва ли не самый успешный сериал нулевых «Сваты». Он замечательно заводит зал и легко устанавливает контакт даже с самой тугой аудиторией, но всех этих качеств было бы недостаточно для его тотального успеха, телевизионного, драматургического и кинематографического. Его актерская тема – выход из реальности. И это лейтмотив всех его пьес. Образ человека в несвойственной ему роли. Бон Виван и ветреник Ромео влюбляются всерьез. Честный и прямой военачальник Отелло становится жертвой мелкого интригана. Умница Гамлет изображает безумца. Нищий король скитается по степи, честный воин